Благодарю тебя, Создатель мой, что жизнь ты спас мою. Благодарю, я за тобой пойду, Спаситель мой, и буду там в раю. Благодарю. За тобой пойду, Спаситель мой, и буду там в раю. Благодарю и за любовь твою, что дал ты мне, я возвещать пойду. Безмерно велика любовь твоя, она весь мир спасла, любовь Христа. За жизнь, за мир тебя благодарю, за свет и жизнь.